Глава 6. Усидеть на рабочем месте после столь неожиданного и довольно приятного разговора я не могла. Да и зачем, когда нужная мне невеста приболела, а начальство подарило несколько дней отпуска. Быстро настрочила сообщение подруге о том, что жду ее в торговом центре через полчаса, а если не придет, то я сама оттащу ее от плиты. То, что она накормила дочку, я не сомневалась, а вот дитя-муженек пусть сам найдет чем перекусить. Уж пару часов без жены как-нибудь проживет. Видно, подруга сама не ждала этой вылазки, так как к моменту, когда я подходила к торговому центру, она уже стояла у входа. И опять на ней были эти спортивные штаны и толстовка. Кошмар. Она же красивая женщина. Да, фигура немного поплыла после родов, но ведь все можно исправить. Решено. На неплохую премию одену не только себя, но и ее. «Женя, а что случилось?» — взволнованно говорит она, обнимая меня. «А что случилось? Сейчас четверг, на часах 12 дня, а ты не на своей любимой работе. Точно снег пойдет!» — посмеивается, а я же улыбаюсь и подхватываю ее за руку. «А знаешь, в чем-то ты права. Снег и правда может пойти». «Интригуешь. А то у меня свидание». «Ты, конечно, прости меня, но поход по магазинам с подругой — это не свидание». «Свет, ты не поняла. У меня завтра свидание. С мужчиной». И хитро играю бровями, отчего девушка сбивается с шага. «Вот дела. Где ты его успела найти?» «Подожди. Только не говори, что нашелся тот, кто подходит под твои замашки богини. Я просто обязана увидеть этого кадра». «Кстати, а я как-то и забыла о своем списке качеств. И если подумать, то Дмитрий под него действительно подходит. Красив, богат, интересен. Шикарный мужчина с целями в жизни. Интересная личность, и думаю, если мы узнаем друг друга поближе, нам не будет скучно». «По лицу вижу, что ты довольна. Давай рассказывай, кто он и где ты его успела откопать. Слушай, а он сам тебя пригласил на свидание? Или это ты его уговорила?» Я на подругу так посмотрела. Я, конечно, бываю наглой, но не настолько же. Мужчина должен действовать первым. Это, кстати, тоже есть в моем списке. И Дмитрий с этим отлично справился. «Конечно, сам. И знаешь, я даже не ожидала такого предложения от него». «Да от кого от него? Неужели кто-то знакомый?» «Конечно. Знаешь, это Дмитрий Петрович». Сообщаю довольно, но подруга как смотрела вопросительно, так и смотрит. «И? Если честно, я не понимаю». «Эх ты, деревня, за своей плитой совсем одичала. Ярский Дмитрий Петрович». Ура, хоть какие-то эмоции. Глаза Светланы стали просто огромными, а рот начал открываться и закрываться, не произнося ни звука. «Пока ты перевариваешь мои слова, пошли в магазин. Мне нужно шикарное платье для свидания. Ну и про запас нужно взять парочку, а там мы с остальными мелочами разберемся». И без лишних раздумий потянула ее в ближайший бутик. Мне нужно было что-то шикарное, сексуальное, но не развратное. Я, конечно, хотела найти мужчину, но не стоило показывать, как сильно, чтобы он не подумал, что я на все готова после первого же свидания. Брожу между вешалками, перебирая платья, блузки, юбки. Неплохо, но подходящего наряда я не вижу. «Жень, а ты не перегрелась? С чего вдруг? Ты говоришь, что пойдешь на свидание с Ярским, миллионером, красавчиком и желанным холостяком. И что, думаешь, я недостойна?» И, обернувшись, смотрю на подругу, которая хмурится. «Ты достойна лучшего. Ну, где ты вообще нашла его? Он же мой босс, вернее, начальник начальника, который не часто у нас бывает, но все же. Я что, не говорила?» «Нет!» — закричала Светлана так громко, что я чуть не оглохла. Окружающие стали на нас поглядывать, а я лишь пожала плечами и улыбнулась. «Прости, забыла». «Ну, подруга, такой кандидат всегда был рядом, а я как дура искала тебе других. Знаешь, все, с меня хватит. Ты совсем не ценишь меня». И пока она пыхтела, как ежик, я увидела отличное платье для подруги. Тут же схватила его и с хитрой улыбкой показала ей. Изумрудное, с легкими шифоновыми рукавами и летящей юбкой. Длина чуть выше колена, есть талия. В общем, отличный наряд для светловолосой Светланы. А как хорошо он подчеркнет ее зеленые глаза. «Не твой стиль», — ворчит подруга. «Не мой». Соглашаюсь и даже киваю. «Твой. Считай, это моя благодарность за твой нелегкий труд». Настроение девушки тут же меняется. Теперь она не пыхтит, а только удивленно хлопает глазками. «Жень, я не могу, дорог...» «Это подарок, и хватит уже ломаться, иди мерь!» Подхватываю уже довольную подругу и впихиваю в примерочную. Вот и славно. Теперь остается найти наряд себе, и можно идти в салон нижнего белья. Чувствую, оно может мне в скором времени пригодиться. Наша прогулка заняла ровно 2 часа, так как потом Светлана убежала кормить дочку. Но этого времени вполне хватило, чтобы купить мне 3 шикарных платья. Одно белое футляр для работы и 2 коктейльных как раз для похода в ресторан. Не прошла и мимо обувного, прикупив себе пару удобных туфель. Нижнее белье мы выбирали дольше всего, но сексуальные комплекты того стоили. Уговорила и подругу взять парочку. Пусть муженек отлипнет уже от компа и взглянет, на какой красавице женился. А то, ей-богу, я начинала думать, что ему нужна была кухарка, уборщица и поломойка. Попивая вечером чай, я думала о предстоящем свидании. Устала я быть одна, но и на обо кого не была согласна. А что касается Дмитрия, мужчина он был хороший, хваткий, интересный, но вот сердечко мое не ёкало. А может, я привыкла воспринимать его как начальника? Тут же вспомнила сон, где был брюнет, который так раздражал, но к которому так тянуло. У нас словно было что-то общее, хотя... Я ведь сама его и придумала, поэтому и тянула. Так, спать. Хватит мечтаний. Я упертая, смогу найти мужчину своей мечты. В постель легла в любимой алой шелковой сорочке. Приятная ткань чуть холодила кожу и была просто приятна глазу. Укрылась одеялом и закрыла глаза. Эх, скорей бы завтра. И только я стала засыпать, как почувствовала странную тяжесть на талии. Кота у меня не было, одеяло не могло так много весить. И черт, почему моя голубая простынь стала белой? Резко открываю глаза и не верю увиденному. Я опять здесь, во сне, в непонятной военной школе с одними красавчиками, а рядом лежит мое ворчливое черное чудо. «Рота, подъем!» Кричу и со всей силы пихаю наглеца, который и прижал меня к кровати. Бум выходит знатный, а потом слышится непонятное ругательство. «Тьма преисподней, что случилось?» Сонно ворчит Дивар, с трудом поднимаясь с пола. Но стоит ему увидеть меня, сидящую на его кровати, как мужчина отворачивается. «Нет, только не снова». «И тебе привет, ворчун. Скучал?»